Да, надо съездить на холм к Норделу. Издатель поймет, он умен и образован, как Чалмерс, но не так холоден и более общителен. А почему не съездить сейчас же? Сегодня, правда, суббота, но посетителей не будет, на носу праздники. В такие дни все экономят, а уж после Нового года, в январе, перед уплатой налогов, наступит и вовсе мертвый сезон. Даже такой парень, как Саундерс, и тот дважды подумает, прежде чем позволить себе лишний стаканчик или угостить приятелей. Юго не появлялся. Он впервые пропускал субботний вечер, а это означало, что на прошлой неделе он обозлился всерьез и не забыл обиду. Уорд без сомнения нарочно нанял его вешать гирлянды именно в субботу и, видимо, сунул ему на дорогу в карман плоскую бутылку с виски, когда Майк уходил, шаг у него был уже тяжеловатый. У бара он остановился, но не собираясь зайти, а чтобы показать. Я рядом, но не загляну и отправлюсь в другое место. Он даже презрительно сплюнул в снег. Присмотри полчасика за баром, Джулия. Чарли надел пальто, вывел машину из дощатого гаража, выходившего на аллейку, вдохнул свежим воздухом, увидел толпу на залитой огнями главной улице, и ему полегчало. Вдали от бара, от Джастина, наваждение почти рассеялось. И, поднимаясь на холм, он уже куда менее четко представлял себе, что, собственно, и скажет Норделу. Магазины торгуют сегодня дольше обычного, и не исключено, что издатель ушел за покупками. Выключая мотор, Чарли этого даже хотел. Во всех окнах первого этажа горел свет, по кухне расхаживала женщина. Моджо позвонил, услышал детские голоса, и восьмилетняя девчушка открыла дверь с таким видом, словно для нее это привычное дело. «Вам нужно поговорить с моим папой». «Входите, только галоши оставьте на коврике, у нас уборка». Ее черные тугие косички свисали на фартук в розовых квадратах. За стеной захныкал младенец, и она пояснила. «Это мой братик, ему пора давать рожок». Нордел встал с кресла, без галстука, в войлочных туфлях. В старенькой домашней куртке он выглядел гораздо менее суровым. В комнате царил беспорядок. Играла куча детей, на полу валялся журнал, который издатель листал перед приходом гостя, гремело радио. «Чарли?» — удивился хозяин. «Простите, что беспокою вас, Честер. Я долго колебался, но потом решил». В нижней части города, где бармен обычно видел Нордела только в типографии, тот выглядел совсем иным человеком, чем здесь, среди своих детей. И Чарли был даже разочарован, найдя его таким старым, смущенным, растерянным. Быть может, дело просто в том, что Нордел не ждал посетителя. Дети шумят, за стеной их, значит, младенец, радио не умолкает. Наконец он додумался выключить приемник. И это сразу разрядило атмосферу. Шум перестал быть таким оглушительным и непрерывным. «Я ехал мимо, и...» Нордел досадливо прервал собеседника. «Вы ко мне насчет петиции?» Чарли не предвидел такого оборота и почувствовал, что краснеет. Он сообразил, как будет истолковано его появление. «Я знаю, многие удивлены», — продолжал Нордел, сам не менее сконфуженный. «Люди недоумевают, почему на этот раз я не выступил с протестом». «Я первый подписал петицию «за», — поспешно вставил Чарли. «Вот как?» Нордел окончательно растерялся и, машинально подняв с пола двухлетнего мальчугана, посадил его верхом к себе на колено. «Я долго раздумывал, какую позицию занять. В любом другом случае моя газета выступила бы против. На мой взгляд, в городе и без того довольно мест, где продают выпивку. Но вы, может быть, помните, как я однажды заходил к вам и расспрашивал об этом Уорде? Вы еще сказали, что знаете его». «Я сказал, кажется, знаю. Возможно, я ошибся. Но, возможно, он человек, которому я, к несчастью, когда-то причинил зло». «Тогда его звали не Уордом, а Ли, Фрэнком Ли, и жил он в Чикаго. «Вот как?» — повторил Честер с любопытством, глядя на Чарли. С этой минуты Бармену окончательно стало не по себе. Он сознавал всю бестактность своего поступка. Любой с полным основанием сочтет, что он просто сводит счеты с возможным конкурентом, а это не слишком красиво. Как всегда в таких случаях, он запутался. «Заметьте, дело это не мое. Может быть, он вполне порядочный человек. Полагаю, что пока не доказано противное. Мы не вправе судить о нем иначе». Точь в точь маршал Чалмерс. Опять как в истории с фотоснимком. Получалось, что не по-джентльменски ведет себя Чарли. Для себя лично я не вижу никакого ущерба в том, что он получит разрешение на продажу пива. Я уже сказал, я первый подписал петицию в его пользу. И меня не касается, что он делал до приезда сюда. Почему Нордл так растерян и подавлен? Вот это мне приятнее слышать, Чарли. И все-таки я хотел бы вас предостеречь. Итальянец не находил нужных слов. Ему было жарко, он сидел слишком близко от камина, где пылали поленья, а его и так лихорадило. «Слушаю, Чарли, вы хотели меня предостеречь? Может быть, это пустяк. Просто меня удивляет, что в последнее время ваш сын чуть ли не каждый день торчит в бильярдной». И тут словно что-то щелкнуло, как бывает, когда выключается ток. Лицо у Нордела стало непроницаемым, голос официальным и вежливым. Таким говорят, когда хотят отделаться от нежелательного посетителя. «Благодарю вас. Вы это знали?» 16-летние юноши пользуются у нас в стране свободой в достаточно широких пределах. Задыхаясь от унижения, Чарли поднялся. Он сам промышлял букмекерством и не смел заговорить ни о ставках, ни о черной записной книжечке, казавшейся ему зловещим предзнаменованием. «Забудьте о нашем разговоре. Прошу извинить, что побеспокоил». «Ну что вы, что вы?» «Чес!» — донесся голос из кухни. «Не подержишь ли малыша, пока я дам ему капли? Сейчас иду». Девчушка, не перестававшая с любопытством поглядывать на бармена, поняла, что ей пора открыть ему дверь. «Спасибо, что заехали, Чарли. До скорого. Может быть, мы еще вернемся к нашей теме». Не было ли это учтивым отказом возвращаться к ней? Чарли вновь очутился на воздухе, увидел заснеженные газоны, освещенные окна домов, где скоро сядут за стол, и сразу же вслед за ними район кожевенного завода. Мимо погребка он проскочил как раз в ту секунду, когда в фиолетовый прямоугольник двери вошел человек, походивший на Юго. Майк всегда напивался по субботам. Но раньше делал это в одном и том же баре, в обществе знакомых, симпатизирующих ему людей. Шляться же, как сегодня, из бара в бар, распахивая двери все более неуверенной рукой, было с точки зрения Чарли чем-то вроде дезертирства. Но заговори он об этом, опять создастся впечатление, будто он печется о собственных интересах. Итальянец проехал мимо отеля «Моус», бар, при котором недавно перестроили. Вот куда любят получать приглашения девицы, вроде Мейбл и Авроры. Там коктейлям подают крошечные сандвичи и сосиски. По вечерам играет рояль, и цветная подсветка меняется в соответствии с музыкой. Как хорошо было раньше, когда все оставалось на своих местах. Обитатели холма на холме, рабочие кожевники в погребке, свои ребята у Чарли. А бильярдная Скроггинса практически пустовала. Были люди порядочные, были чуть менее порядочные, но разные швали никто в глаза не видел. Но вот на перекрестке у четырех ветров из машины вылез незнакомец, взял свой смешной чемоданчик, спустился вниз по улицам, пересек город, и все разладилось. Неужели это лишь фантазии Чарли? Даже Джулия, когда ей толкует про Уорда, слушает иногда с таким снисходительным видом, словно муж несет чепуху. Джастин ей не по душе, он не любит детей, но она не обращает на него внимания. Остальные говорят о нем лишь потому, что он новый человек в городе. Да и говорить о чем-то надо. Для них это вроде забавы.